Эпилог. За добро всегда приходится платить. И чаще всего другим. «Нужно бежать, пока все отвлеклись», — произнесла воительница здравую мысль, но я не могла вот так просто уйти. «Я должна это видеть», — жадно всматривалась я. Не знала, о чем беседует. Голос больше не усиливали магией. Но вот Оливия дернулась, будто от пощечины, а дракон взмахнул мощными крыльями и выпустил прицельную струю огня. Сердце дернулось, остановилось, чтобы тут же учащенно забиться, впервые за последние месяцы ощутив удовлетворение. Я не должна была его испытывать. Сострадание, помощь — вот путь целителя. Но ненависть оказалась сильнее. Я все смотрела на то, как люди разбегаются, кричат, а Дамиан сгорает заживо, трясется, вопит, чтобы упасть перед дворцом замертво. Гвардейцы стреляют в дракона магией, но он ее даже не чувствует. Взмывает все выше, чтобы стрелой упасть вниз, широко открывая пасть. Земля сотрясается от его приземления. Он сжирает свою жертву, а из дворца выбегают Элен и король Шагдараха. Миг. Всего лишь миг. И Элен скидывает руку, а Оливия вскрикивает, сваливаясь на землю. Нельзя было снижаться. Нельзя. Но, видимо, управлять этой зверюгой не так-то и просто. Тут и там вспыхивали порталы. Чернильные кольца открывались, чтобы выпустить сотни солдат. А я понимала, что это тот самый единственный шанс на спасение. «Ода, портал до Герхтара!» — выкрикнула я, поднимаясь. Ноги затекли. Меня повело, но Ариза поймала меня. А уже в следующее мгновение мы вместе со скакунами провалились в портал. Здесь было тихо. Настолько тихо, что я испытала ни с чем не сравнимый ужас. Свист оглушил, а стрела влетела в дерево, что стояло чуть впереди. «Ты куда нас перенесла?» — закричала я, рывком забираясь на коня. Ода тоже вскочила в седло, а стрелы все летели, вынуждая пригибаться к шее скакуна. Не знала, в ту ли сторону скачем, пока воительница, наконец, не отозвалась. «Позади нас гарнизон. Его раньше не было. Мы у границы между Герхтаром и Реверонгом. В какой стороне?» Я не успела закончить вопрос. Ариза громко вскрикнула позади меня. Обернувшись, я увидела ее испуганное лицо, но девушка уже сваливалась с коня, потому что отпустила поводья. Сразу три наконечника торчали из ее тела. Одна стрела пронзила грудь, другая — руку, а третья — шею. «Ваша светлость, не останавливайтесь!» — развернула Ода коня. «Ей уже не помочь!» Муки совести, как много они значат для целителя. Мы созданы, чтобы сохранять чужие жизни. Самый ценный дар, что дал нам Всевышний. Нас с самого детства учат помогать, даже если для этого придется принести себя в жертву. Но империя изменила меня. Шагдарах изменил. Во мне появилась эгоистичность. Я научилась врать, глядя в глаза. Я перестала сочувствовать, считая, что каждый человек должен уметь справляться с возложенными на него проблемами. Всевышний посылает нам лишь те трудности, которые, по его мнению, мы можем преодолеть и стать сильнее, получить знания, опыт. За добро всегда приходится платить. Уносилась я вперед. Стрелы летели в нас непрекращающимся потоком. Острая боль пронзила плечо, но я не останавливалась ни на секунду. Увидев вдали берег, лишь сильнее ударила по бокам коня. Ода скакала чуть позади, стараясь прикрыть мне спину, но едва впереди показались вооруженные люди, обогнала меня. «Не останавливайтесь!» — скомандовала она. А в небе появилась первая звезда. Мы буквально влетели в гвардейцев, сбивая их с ног. Ода даже ранила кого-то, но мы не останавливались, продолжали свой путь, несмотря на погоню. Отрывались. Когда добрались до берега, нас разделяла жалкая сотня метров. «Быстро в лодку! Я их задержу!» Буквально стащила она меня с коня, сгружая в старенькую лодку, чья краска давно выцвела. «Ода!» — окликнула я ее, но девушка даже не посмотрела на меня, выталкивая лодку в море. Пальцы до боли впились в борта, а я беспомощно смотрела на то, как она встает на изготовку, собираясь сражаться. Свист. Даже среагировать не успела, как чужой кинжал ворвался в мое тело. Лишь упала в лодку, чтобы меня не было видно. Слышала, как сталь поет. Ударяется друг о друга, но звон становится глуше. Волны укачивали лодку, тянули все дальше и дальше. Лишь когда все стихло, я с трудом выпрямилась, ощущая раздирающую боль. Страха не было. Чувствовала, что дочка не пострадала. А это было самое главное. Со всем остальным можно справиться. «Все будет хорошо», — шептала, поглаживая живот. Нащупав железный наконечник деревянной стрелы, осторожно потянула за него и отломала кончик, вздрогнув всем телом. Достать оставшуюся часть было проблематично, но я медленно, не торопясь, вытягивала ее, чтобы облегченно выдохнуть, наконец избавившись от царапающей боли. Кровь хлынула, пропитала ткань короткой накидки. Расстегнув пуговицу, усыпанную каменьями, я стянула с себя ткань. Именно ее собиралась использовать как бинты, но разорвать сил не было, а значит, следовало вытащить из бока кинжал, что при каждом вдохе словно резал внутренности. Да только проблема в том, что как только я его вытащу, кровь хлынет, и я могу не успеть перевязать раны. Рывком вытащив кинжал, я, насколько возможно, быстро надрезала ткань, чтобы дорвать ее уже слабеющими пальцами. Ощущала холод, но здесь, в принципе, было холоднее. В реверонге уже вовсю опадают желтые, оранжевые, даже красные листья. Пальцы немели, а голова кружилась. Туго перевязав бок, я ощутила волной накатившую слабость. Перед глазами то и дело возникали темные мушки, а я больше не могла сидеть. Легла, но не давала себе закрыть веки. Смотрела в темное небо и видела миллионы звезд, которые наверняка отражались от водной глади. Море было неспокойным, но волны уносили меня в правильном направлении, хоть немного и в сторону. Скалистый берег широкий, так что мимо не проплыву. Ладони лежали на животе поверх белой рубашки, что давно пропиталась кровью. Слезы потекли по щекам непроизвольно, а я все-таки прикрыла веки, больше не имея сил держать их открытыми. Перед глазами вставали лица моих фрейлин. Их образы затмевали Оливия и Дамиан. Не представляла, что сейчас происходит во дворце Шагдараха, и представлять не хотела. Не верила. Просто не верила, что мне все-таки удалось сбежать. Так бывает, когда чего-то очень сильно хочешь, ждешь и надеешься, но, дождавшись, не можешь поверить. Боишься поверить, потому что реальность жестоко напоминает о том, что за белой полосой непременно начинается черная. Впереди меня ждал купол. Защитный купол, что был невообразимо усилен. Не знала, как пройду через него, но верила, что смогу. Открыв веки, смотрела в небо и умоляла Всевышнего помочь мне. Говорила с ветром. Просила помощи у моря. Надеялась. Верила и с отчаянием шептала, будто в бреду единственное, чего так сильно желала, чего добивалась, чего хотела больше всего на свете эти невыносимо долгие 3 месяца, проведенные в клетке из золота. Свобода. Свобода. Свобода.